честь пою тебе, Иерусалим, молюсь за мир тебе, Иерусалим. Храни, Господь, тебя, Иерусалим, да будет мир тебе, Иерусалим. Я песнь пою тебе, Иерусалим, молюсь за мир тебе, Иерусалим. Храни, Господь, тебя, Иерусалим, да будет мир тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, храни, Господь, тебя, Иерусалим. Прошу я мир тебе, Иерусалим, пусть мир прибудет среди стен твоих. Любви и песнь радостный родник, да будет мир тебе, Иерусалим. Прошу я мир тебе, Иерусалим, пусть мир прибудет среди стен твоих. Любви и песнь радостный родник, да будет мир тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, храни, Господь, тебя, Иерусалим. Ну как забыть тебя, Иерусалим? Нельзя забыть тебя, Иерусалим. Я помню о тебе, Иерусалим, хвалу тебе пою, Иерусалим. Ну как забыть тебя, Иерусалим? Нельзя забыть тебя, Иерусалим. Я помню о тебе, Иерусалим, хвалу тебе пою, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим.